Джульетта вздрогнула. «Но раз ты так сильно за нее беспокоишься, может...» Я притворился, что взвешиваю «за» и «против». «Нет, Джульетта, я не откажусь от ее помощи, даже тебе в угоду». Джульетта проглотила наживку. «Сам же говоришь, что есть способ». «Нет». «Увы, нет». «Ги, нет, Джульетта». «Зря я об этом заикнулся. Ну, пожалуйста!» Пред ее просьбами я не мог устоять никогда. Столько такта, изящества, истинное удовольствие для гурманов. «Пожалуй, но только если ты...» «Что? Что?» «Если ты займешь ее место». Щелк! Эта ловушка захлопнулась. Джульетта обдумывала услышанное, а она не дурочка, понимает, что ее ловко обработали. Но тут же еще доченька, Флёр, на материк не увозили. Вкратчиво сказал я, она гостит у семьи рыбака в 3 лье отсюда. Ты могла бы через час с ней свидеться, если травить никого не стану, перебила Джульетта. Это и не понадобится. Шаг за шагом она сдавала позиции. «Если соглашусь, клянешься, что перестанешь использовать Перетту?» «Конечно!» Умение делать честные глаза — моя гордость. Так смотрят люди, ни разу в жизни не мухлевавшие в кости или в карты. Неужели я еще не потерял навык? После стольких лет. «Всего 3 дня, — пообещал я, чувствуя ее сомнение. 3 дня до воскресенья, а потом все кончится. Слово даю. 3 дня, — эхом повторила она. Потом Флёр вернется к тебе навсегда. Все станет как прежде или... Поехали со мной. Если хочешь. Ее глаза загорелись не то от страсти, не то от презрения, но она не ответила. «Разве это не здорово?» Спросил я медовым голосом. «Снова пуститься в странствие, снова быть Эйле, быть самой собой». Дальше шепотом. «Быть нужной мне, как воздух!» Джульетта промолчала, но я почувствовал, как спадает ее напряжение и легонько коснулся ее щеки. 3 дня, — повторил я. «Ну что может случиться за 3 дня?» «Искренне надеюсь, что многое». 46. 12 августа 1610. Как и обещал Лемерль, Флёр ждала меня в 3 лье от монастыря. Низенький домишко Соливара, скрытой дерном крышей и белеными стенами, притаился за высоким гребенщиком. Я раз 100 проходила мимо и не замечала его. За домом щипал траву кудлатый пони, рядом в большой деревянной клети держали бурых кроликов. Соляные болота, словно ров, окружали домишко со всех сторон. К колышку привязывали 2 плоскодонки, на них подплывали к полям. В камышах стояли цапли, в пожелтевшей траве стрекотали цикады. Лемерль знал, что я не брошу Перетту, и сей раз меня не сопровождал. Сей раз меня караулила Антуана, хитро щурившаяся из-под взмокшего от пота вимпла. А я, получается, караулю ее? Убийца и отравительница, подруги, не разлей вода. У Флёр при виде меня заблестели глазки. Я прижала дочку к себе, чтобы слиться с ней воедино и никогда не разлучаться. Кожа у доченьки нежная, поразительно смуглая по контрасту с выгоревшими до бела волосами. Как хороша моя девочка! Красное платье ей уже кратковато, на коленке свежая ссадина. «Воскресенье!» — прошептала я ей на ухо. «Я постараюсь забрать тебя в воскресенье. Жди меня здесь, у кустов гребенщика. Это наш секрет, Флёр. Никому не говори, что я приду». Лемерль меня, конечно же, провел. Он устроил новый спектакль. Я поняла это по запаху гари и ладана, едва вернувшись от Флёр. «Еще одна месса с плясками», — взволнованно вещала сестра Пьета. «Даже безумней первой». В ответ на мои расспросы она поведала о всеобщем экстазе, о том, как в нее саму вселился похотливый демон, и о том, как несчастные сестры со звериным воем опустились на колени под действием нечистой силы, возмущенной святым причастием. Со слезами на глазах говорила Пьета о сестре Маргарите, которая, как ни молилась, на месте плясала так, что ноги в кровь стерла. Отец Коломбин огнем очищал кишащий нечистью воздух, но за пыл и рвение демоны повергли его на колени. «Сейчас с ним мать Изабелла», — продолжала Пьета. Едва развеялись злые чары, едва глаз отца Коломбина пробудил сестер от безумного наваждения. Они растерянно воззрились друг на дружку. Тут отец Коломбин упал на колени. Страницы обряда изгнания нечисти посыпались из рук его. Поцарился хаос. Сестры в панике ринулись к нему на помощь, решив, что демоны одолели его. Нет. «Дело не в демонах, а в переутомлении», — заверила меня Пьета. К вящему облегчению сестер отец Коломбин поднялся, воздел дрожащую руку и объявил, что нуждается в отдыхе. Он милостиво позволил сестрам отвести себя в сторожку, где сейчас восстанавливает силы. В окружении книг и священных реликвий отец Коломбин ищет новые пути избавления от невзгод наших. Думаю, спектакль удался. Нет, скорее, то была репетиция воскресного представления. Только зачем Лемерль меня удалил? Неужели бахвальство, вопреки его, страшит, что я о чем-то догадаюсь? Вдруг часть утреннего спектакля для моих глаз не предназначалась.